«Вы не можете нас воспитывать», — сказала Вайолет. «Нас уже воспитывает сэр». «Ах, он весьма скоро передаст вас мне», — сказал Ширли, и ее глаза ярко заблестели. «Не говорите в...» — сказала Вайолет, но замолкла, прежде чем договорить «здора». Она хотела сказать «вздора». Она хотела сказать «ничего подобного сэр не сделает», но в глубине души вовсе не была в этом уверена. Он уже заставил трех бодлеров спать в койках, расположенных в три яруса. Он уже заставил их работать на лесопилке. И уже давал им на ланч лишь жевательную резинку. Поэтому, как не хотелось Вайолет верить, что заявление, будто сэр с легкостью передаст бодлеровских сирот Ширли чистейший вздор, ее одолели сомнения. Она была лишь наполовину уверена в этом, и поэтому произнесла только первую букву слова. «В?» — раздалось у нее за спиной. «Что значит это «в»?» Вайолет и солнышко обернулись и увидели, что доктор Оруэлл вводит в приемную Клауса. На нем были новые очки, и выглядел он каким-то смущенным. «Клаус!» — воскликнула Вайолет. «Мы так...» Но, заметив выражение его лица, замолкла, прежде чем проговорить «волновались». На лице Клауса было то же выражение, что и прошлой ночью, когда он вернулся после первого визита к доктору Оруэлл. Под навехонькими очками светились круглые-круглые глаза Клауса. Он сдержанно и как-то странно улыбнулся сестрам, словно не слишком хорошо их знал. «Опять ты со своим «в»?» — сказала доктор Оруэлл. «Что, в конце концов, она означает?» «В, разумеется, не слово», — сказала Ширли. «Только последний дурак способен произнести слово вроде «в».»